толкованию Эдипа в колонне следует подходить с большой осторожностью. Напомним сначала о существенной разнице между этой трагедией и Эдипом царем. В более ранней из этих двух драм Эдип признавал свою вину и брал на себя всю ответственность. Во второй он на протяжении всей трагедии перед большинством действующих лиц настаивает на своей невиновности. Он выдвигает положение о законной защите перед Афинским судом, которая бы привела к оправдательному приговору. Однако это противоречие между обеими драмами, помимо того, что его можно объяснить наличием отрезка времени, отделяющего в жизни Эдипа оба действия, лишь кажущееся и по многим причинам. Самое важное из них заключается в том, что Эдип во второй драме защищает свою невиновность лишь с точки зрения человеческой логики и человеческого права. Он обращается к людям, которым придется решать его судьбу. Он добивается их защиты и справедливости. Он утверждает, что справедливые люди не имеют права его осудить, что по-человечески он невиновен. Таким образом, его невиновность рассматривается в свете законов человеческого общества. Эдип невиновен по закону. Его невиновность не может считаться безусловной. Если бы это было так, новый взгляд на нее Эдипа привел бы к изменению его отношения к богам, признанию их права вмешательства в его жизнь, смесь преклонения и страха, который он испытывал в Эдипе царе по поводу того, что они избрали его для проявления своего божественного всемогущества, эти чувства уступили бы место чувству возмущения тем, что его погубили, несмотря на его невиновность. Ничего подобного мы не видим во второй драме. Точно так же, как и в Эдипе царе, он восхваляет вмешательство богов в свою жизнь и делает это чрезвычайно просто, как раз в тех же стихах, где он доказывает свою невиновность как человека. Так пожелали боги. Боги всем руководили. Ни в той, ни в другой пьесе у Эдипа нет никакой горечи. И в Эдипе в колонне, и в Эдипе царе он одинаково объективно, с таким же отрешением от себя, свидетельствует. «Я пришел туда, куда пришел, ничего не зная. Они, которые знали, меня погубили». Его гибель доказывает лишь, невиновные или виновные слишком человеческие слова, его незнание и всеведение богов. Тем не менее, как в конце Эдипа царя, так и на протяжении всего Эдипа в колонне, поверженный царь ожидает избавления от богов и только от них, и ни в коем случае от собственных достоинств. Его спасение зависит от свободного решения богов.